Постройки стали разнообразными, но по каждой из них было видно, как здесь экономят квадратные метры земли. Здания были вплотную и вытянутые вверх. Так, проезжая возле дома какого-то богатея, можно было увидеть, что у него есть небольшой садик 5 на 5 метров, который примыкал к громаде роскошного особняка. Для меня это выглядело каким-то сюрреализмом. В самом же центре города можно было сравнить богатство с бедностью. Центр представлял собой овал, деленный 10-метровым проходом напополам. Одна половина овала была окружена расписным кирпичным забором в 3 метра высотою, на вершине которого, через равные промежутки, были небольшие статуи воинов и магов, а в центре полуовала стояла величественная круглая башня барона с парапетами в виде бойниц. На зеленом газоне между башней и забором располагались скульптуры, фонтан, декоративные деревья, клумбы с цветами, пруд, дорожки из красивого камня и разные роскошные постройки. Вторая же половина овала была похожа на огромное парковочное здание, в котором сейчас было устроено что-то вроде рынка. О пригоне сюда соберут всех неинициированных со всего города, и думаю, что это здание имеет не один подземный этаж. Мы же направлялись ко входу в резиденцию барона. По пути я кивал нашим бойцам, которые были расставлены по всем ключевым точкам города. Разглядывая великолепие баронского двора, увидел неподалеку выложенные в ряд трупы. «Кто это?» — кивком указал я на них. «Барон, его жены, приближенные барона и его охрана», — перечислил мне Аркус. «Жен, то зачем?» — опешил я. «Это не мы их, это сам барон перерезал им горло, пока мы штурмовали башню». «Зачем?» — шокированный, — спросил я. «Да, Стрик, его знает. Когда наши ворвались в башню и начали ее проверять, встретили барона Барбера с окровавленным кинжалом. Он в это время направлялся в подвальные помещения башни. Ну и среагировали, подумав, что это кровь наших бойцов, выпустили ему арбалетный болт прямо в глаз. А когда обследовали жилые помещения на верхних этажах, нашли еще теплые трупы его трех жен, две из них были беременные. Зачем он это сделал, не знаю, возможно, не хотел, чтобы они достались захватчикам», — развел Аркус руками. «А вообще много городских погибло во время штурма города?» — спросил я, боясь услышать ответ. «Нет, как для жертв при штурме города, совсем мало. Самих горожан никто не трогал, да и они не лезли на рожон. Стража в городе осталась в основном из молодых пацанов и стариков, которым хватало зуботычины, остальные ушли с камнем. Попались несколько отчаянных, бросившихся в самоубийственную атаку. Ну дык, сами виноваты. А богатые горожане, имеющие свою охрану, позакрывались вместе с ними в свои дома и не суют носа на улицу. Да мы всем встречным говорили, чтобы они шли по домам и не вылезали, пока разборка аристократов не закончится, для их же блага. Битва началась только на входе в баронский двор, вот там нам пришлось попотеть, да и в самой башне тоже, но нас было больше, и даже высокоранговая охрана барона недолго смогла сражаться с нашими бойцами, да еще под ливнем стрел. Да и у нас высокоранговых хватает, где тут местным качаться, все время в городе сидят, а у нас и подземелье, и западный берег. В общем, в нашу сторону был огромный перевес сил. Тогда зачем я срочно понадобился, раз у вас все так замечательно прошло? Не понял я. Когда мы обследовали всю верхнюю часть башни, начали пытаться попасть в подвальные помещения, нашли замаскированную дверь с замком, и ключ от нее висел у барона на шее. Мы поспешили ее открыть, ожидая там увидеть казну баронства, ну а если не повезет, то его личную темницу, но чего мы никак не ожидали там обнаружить, так это кучу школьников. Что? Прифигел я от таких новостей. Да, да, закивал Аркус. Когда мы открыли эту дверь, обнаружили там круговую лестницу, ведущую в помещение, находящееся под землей. Его открыли тем же ключом. И вот, значит, заходим мы в какой-то хорошо обставленный кабинет, письменный стол, шкаф, даже кровать есть, освещается магическими светильниками, в нем еще одна дверь, которая ведет в коридор. Идем по нему, видим множество дверей в другие помещения, за одной из них слышим какой-то шум и разговоры, выбиваем дверь, и туда залетают наши бойцы с оружием наготове, а там урок аронского языка у подростков, и учитель на нас зло зыркает и возмущается, какого, мол, приперлись, урок срываете. Вот тогда мы охренели, схватили этого учителя, и наверх, его на допрос, а я за тобой, потому что лично я нихера не понимаю, что здесь происходит. Да, дела, почесал я макушку, ну давай веди меня, к этому учителю Аронского. Аркус не стал терять время, и роскошно обставленными коридорами, повел меня к входу в баронское подземелье. Там в одной из комнат, на стуле сидел сухопарый мужчина, с коротким ежиком седых волос, и с испугом смотрел на гора, облаченного в доспехи камня. Мы поздоровались с гором, и Аркус начал. «Так вот, учитель, это наш господин, маг из древнего рода, Леонид Сидора. Расскажи ему все, как ты здесь оказался, и что за хрень творится под землей. Ну или сам знаешь, что с тобой будет», и он кивнул на гора, разминающего в это время кулаки, в стальных перчатках. Тут даже я впечатлился, хоть гор и мой подчиненный, а бедный учитель, казалось, сейчас упадет в обморок. Я поспешил вмешаться, играя роль доброго полицейского. «Ну что ты, Аркус, зачем так? Видно же, что человек хочет с нами сотрудничать, и сейчас нам все-все расскажет», и уже обращаясь к учителю, «правда же, уважаемый? Да я и так бы вам все уже давно рассказал, так вы меня ни о чем не спрашивали», истерично прокричал он, и начал успокоившись, «меня зовут Зирк, я работал в школе, в пятом кольце Арона. У меня произошел конфликт с одним из учеников, после чего меня уволили. Учителей в столице хватает, я уже собирался ехать в какое-нибудь герцогство искать работу, когда меня нашел один человек, и предложил работу в одном секретном месте, посулил огромную зарплату, и пообещал, что если мне не понравится, я всегда смогу уйти, и я согласился. Встретились мы на условном месте, он мне дал сонное зелье, а проснулся я уже здесь, ну то есть там, и он кивнул на вход подземелья. А когда я очнулся, то мне объяснили, что если я хочу жить, мне нужно хорошо выполнять свою работу, а именно обучать детей, и то, что с этого места никак не сбежать. Вот как-то так, развел он руками. «И долго вы здесь пробыли?» – спросил я. «Уже пятый год пошел», – с грустью ответил Зирк. «И сколько там человек?» – кивнул я на дверь. «Ну», – поднял он кверху глаза, и начал перечислять, 20 нянечек, 5 кухарок». «Каких еще нянечек?» – от удивления, перебил я его. «Обычных», – пожал он плечами, «они занимаются детьми от года до 5 лет». «Детьми старше 5 занимаются наставники, их тоже 20». «Стоп, стоп, снова влез я, сколько там детей, и чьи они?» «Детей около 150, от годовалых до 14-летних, каждого возраста от 8 до 12 человек, а чьи они я не знаю». «Охренеть», — выдал Аркус. «А кто там еще живет?» — враз пересохшим горлом, спросил я. «Да много кого, обслуживающий персонал, учитель общих знаний, наставники, охрана». «Какая еще охрана?» Подобрался Аркус. «Да обычная, ходит с дубинками, смотрит за порядком», — ответил Зирк. «Аркус, твою мать, вы что внизу никого не оставили? Какая еще охрана в захваченной башне?» Вызверился я на Аркуса. «Да почему, в том кабинете, про который я вам говорил, сидят наши ребята, мимо них никто не пройдет», — оправдался Аркус. «Итак, берем ребят и прочесываем каждый уголок этой мутной школы», — отдал я распоряжение, «а ты», — ткнул я пальцем в учителя, — «будешь нашим экскурсоводом». Собрались быстро и начали проверять каждый уголок баронского подземелья. Оказалось, в нем все сделано грамотно, везде вентиляция на артефактах, на них же обогрев и освещение помещений. Заходили в каждый кабинет, где-то на нас смотрели с испугом, где-то попадались охранники, которые начинали возмущаться и обещать, что они обо всем доложат хозяину. Их скручивали и уводили на беседу. В городе тоже было много дел, но мы постарались подтянуть побольше наших, чтобы быстрее разобраться, что здесь происходит. Нашли одного старичка, он оказался артефактором-недоучкой, обслуживал здесь все артефакты и носил их на подзарядку. «Куда?» – почти в унисон, – спросили мы. «Дык на нижние этажи, само собой», – ответил он так, как будто мы у него спросили всем известную информацию. Мы поспешили на нижние этажи, старичок показал нам лестницу. Спустившись по ней, наткнулись на запертую дверь, когда постучались в нее, услышали хриплый голос. «Кто? Открывай, сова, медведь пришел», — прозвенел мой детский голосок. «Кто? О!» — прозвучало уже с недоумением. «Дядя, дядя, я заблудился, не подскажите, как пройти в библиотеку?» — жалостливо произнес я. «Ух, малец, уж я тебя сейчас», — сказали за дверью, и послышался шум отпираемого засова. Глава 42. Когда дверь распахнулась, выражение лица бородатого мужичка из «вот сейчас у меня кто-то получит» изменилось на «а кто?» Все эти страшные вооруженные мужики, а после последовал удар Аркуса кулаком в лицо, и мужик залетел вовнутрь коридора. Наши бойцы друг за другом забегали в коридор, откуда были слышны возгласы и звуки ударов. Через 20 минут меня позвал Аркус, и я прошел по коридору, обходя наших бойцов, которые вязали других охранников этого этажа. Этот подземный этаж был облагорожен, даже лучше предыдущего. В комнатах не чувствовалось духоты, было тепло и светло. Было много разных помещений: столовая, помывочная, туалеты. Проходя по одному из коридоров, мы увидели жилые роскошные камеры. Выглядели они как обычные спальные комнаты, с добротной мебелью, кроватью, детской кроваткой, шкафом, трюмо, на котором были разложены разные женские штучки, отличались только решеткой вместо двери, сделанной из какого-то дерева. Мы обходили все помещения, когда зашли в оранжерею. Там в простых платьях и антимагических ошейниках стояли женщины и испуганно жались друг к другу, глядя на наших воинов. Одна из них, брюнетка лет 30, властным голосом потребовала: «Так, потрудитесь объяснить, что здесь происходит». Женщина держалась с достоинством, но своей способностью я ощутил исходящий от нее страх и панику. «Позвольте представиться, меня зовут Леонид Сидора, и это я, хочу узнать, что здесь происходит». Подошел я к женщинам. «А где, ну этот?» — растеряла женщина весь свой аристократизм, который хозяин. «Если вы про барона Барабера, такого плотного щекастого мужчину, то он мертв. У нас с ним случился конфликт, и мы захватили его город, а в подземелье его башни обнаружили вас. Так кто вы, и что здесь происходит?» Некоторые женщины заплакали, но я ощутил в их эмоциях не горе, а облегчение. «Меня зовут Лаиса Шаил, я не из древнего рода магов, как вы. В нашем роду всего 3 поколения водных магов. Мне знакома ваша фамилия, моя семья жила недалеко от графства Сидора», — продолжила все та же брюнетка. «Меня похитили 12 лет назад, усыпили, а очнулась я уже здесь. Мне доступно объяснили, что если я хочу жить сама, и хочу, чтобы моя младшая сестра жила на свободе, мне нужно беречь себя и ребенка. Забеременела я уже здесь, тут есть маг жизни, по специализации целитель. Вот он с помощью какого-то артефакта и зачал мне ребенка, сначала одного, а когда ему исполнился годик, у меня его забрали. Из глаз Лаисы покатились слезы, потом второго, потом третьего, и она горько заплакала, закрыв лицо руками. Так как я не любитель женских слез, то поспешил ее утешить: «Вау, вау, мамаша, не реви, ты же здесь 12 лет, так что я знаю, где твои дети, и с ними все в порядке. Как здесь совсем разберемся, так мы тебя к ним и отведем». Подняв заплаканное лицо, она спросила, глядя на меня с надеждой: «Правда, правда, правда?» И толкнув локти Маркуса, тихо произнес: «Ух, прям как в передаче «Жди меня», на что он только пожал плечами. Тут всех женщин как прорвало, и они одновременно начали задавать вопросы: «А что с моими детьми? А что теперь с нами будет?» Гул нарастал, пока Аркус не гаркнул: «А ну заткнулись все! Господин сказал, сначала здесь разберемся. Где ваш целитель с волшебным артефактом? Сейчас мы ему его оторвем». «Гы-гы», — гоготнул он собственной шутке. Женщины немного успокоились и повели нас в дальнюю отдельную камеру. Она была заперта на ключ, пришлось ждать, пока воины забирали все ключи у охраны. Когда дверь отперли, за ней оказался видный мужчина средних лет с короткой бородой пепельного цвета, в халате темно-серебряного цвета, расшитого растительными узорами. На его шее тоже был антимагический ошейник. При виде нашей компании он поднял одну бровь, становясь идеалом женских грез. Ненадолго установилась тишина, которую нарушил Аркус, доставая секиру. «Ну ты, ущербный, доставай свою хреновину, сейчас я тебе покажу, как девак насильничать». И он пошел на целителя, помахивая секирой. У целителя сначала опустилась одна бровь, а потом обе полезли на лоб. «Я никого не насильничал, я ничего такого не делал, вы ошиблись», — со страхом в голосе закричал он, когда Аркус, взяв его за шею, примеривался секирой к паху. «Аркус, дружище, попозже его кастрируем, пусть он сначала нам все расскажет», — сказал я безразличным тоном. «Как скажите, господин». «Потом так потом», — сказал мне Аркус, и, повернувшись к целителю, рявкнул: «А ну, мразь, все выкладывай, чем ты здесь занимался, кому что сувал и зачем?» «Я все расскажу», — растерял весь шарм целитель. «Да вы сначала бы сказали, от кого пришли, и с чего начинать рассказ, что меня опять переводит». «Не, господин, он, похоже, тупой, надо все-таки сначала яйца рубить, они ему думать мешают», — сочувственно помотал головой Аркус. «Да кто вы, и что вам говорить?» — истерично закричал целитель. «Начни сначала, а там посмотрим, давай». Вначале было слово, махнул ему рукой, чтобы он продолжал за мной. На несколько секунд замерли оба, потом Аркус встряхнул целителя и закричал ему в лицо. «Ну, говори, сука, что молчишь, что дальше было?» Глава 43. Когда целитель понял, что мы не из числа его тюремщиков, он обрадовался и начал рассказывать свою историю. «Меня зовут Сергус Лавили, я маг жизни, специализация магистр целительства. 52 года назад я развлекался с одной умелой дамой, а наутро проснулся в каком-то особняке, уже в антимагическом ошейнике. Ко мне пришел мужчина в маске и предложил два варианта. Первый, я буду жить в роскоши, есть деликатесы, пить вино, любить красивых женщин, но при этом я не должен покидать выделенного мне помещения и выполнять несложную работу. Второй, они найдут целителя посговорчивее, а меня немного попытают и убьют самым жестоким образом. Я пытки не очень люблю, поэтому выбрал первый вариант. Сначала мне нужно было чье-то мужское семя ввести бессознательной девушке, а потом своими способностями обеспечить зачатие. У них был дорогой и редкий артефакт, небольшая стазис-камера, в ней годами можно хранить живые организмы и ткани, то есть помещенное внутрь мужское семя, можно было использовать спустя годы. Я выполнил все, что мне приказали, а потом периодически выполнял подобную процедуру. Я действительно, как они и обещали, жил шикарно, вкусная еда, выпивка, наркотики, мне приводили прекрасных женщин, единственно предупреждали, чтобы я им ничего лишнего не рассказывал, если хочу, чтобы они жили. Я, как мне казалось, притупил бдительность своих тюремщиков, и через 5 лет моего заточения, мне удалось бежать первый раз. Я раздобыл ключ от моего ошейника, замки на них однотипные, знали бы вы, чего мне стоило уговорить одну из дам, разыскать такой ключ и под страхом смерти, пронести его мимо моих конвоиров в очень интересном месте. После того, как я снял ошейник, мне стоило только коснуться своих надсмотрщиков и у них останавливалось сердце, или лопался сосуд в голове, все же я магистр целительства. После таких известий мы с Аркусом немного отошли от него. Выбравшись из особняка, я стороной обошел ближайший город, и прячась вдоль дороги дошел до следующего, им оказался город графства Шаф. Посмотрев на наши непонимающие лица, он вздохнул и пояснил: «Графство Шаф находится в герцогстве Брук, самом южном герцогстве нашей империи. Одержали меня в особняке, находящемся в лесу на территории баронства Кари, того же графства. Поймали меня на входе в графство Шаф, причем задержала стража и передала моим похитителям. После этого случая, где-то через 2 года, меня перевезли в похожее на это место, тоже какое-то подземелье. Поначалу было строго, но через 5 лет за старательную работу и постоянные жалобы мне улучшили условия, и я снова зажил, ни в чем себе не отказывая. Потом снова были попытки побега, но ни одна так и не увенчалась успехом. Сюда меня перевезли лет 20 назад, не знаю, что у них случилось, но собирались они быстро и перевезли только меня», — как-то глухо закончил он. «Сюда же набрали новых девушек, и все продолжилось. А за мою последнюю попытку побега меня выпускают с этой камеры только для дела, да и ошейник снимают только под прицелом нескольких арбалетов. Почему девушек никто не ищет? Они же все аристократки. Неужели пропажа такого количества магинь никого не насторожила? Служба империи, аристократов. Не понимал я. Все девушки из тех, кого не будут сильно искать, они мне рассказывали, как сюда попали. Одна встречалась с красивым юношей, а после того, как ее похитили, с помощью того же юноши, шантажом заставили написать письмо, что она с ним сбежала и домой не вернется. Другая сбежала в академию учиться, третья собралась в лес для прохождения инициации сильной тварью. Многие из них написали такие же или похожие письма домой под пытками и шантажом. Да и не из влиятельных они родов, не хватит денег их семьям, чтобы обыскать всю империю, прочитают прощальное письмо и успокоятся. А их дети станут сильными магами? — спросил я, затаив дыхание. «Да», — угрюмо сказал Сергус, — «я присутствовал при инициации каждого из них. Все, кто выжил, очень перспективные маги, с сильным сродством с той или иной стихией». Немного обдумав слова Сергуса, я повернулся к Аркусу и убитым голосом, произнес. «Ну все, друг мой Аркус, теперь нам точно жопа, рад был с тобой познакомиться». «А что такое? Что случилось?» – забеспокоился Аркус. «Случилось то, что мы влезли в очень прибыльное, но незаконное предприятие по разведению сильных магов, в которое большие дяди вложили много средств и сил. И теперь, даже если мы сейчас просто покинем город и все оставим как есть, то от нас все равно не отстанут. Мы стали свидетелями, а они, как говорится, долго не живут. Нас теперь из-под земли достанут, в нашем случае, в прямом смысле слова. Барон Барбер тут был даже не управляющим, он тут был за охранника. А вот насколько высоко сидят реальные хозяева этой магофермы, не возьмусь судить, но думаю, что граф Дрох тут точно не главный, тут или герцог Эстрелиан, хотя какой тут Эстрелиан, он же мальчишка по словам Рика, а этой схеме минимум 52 года, да еще первая ферма была в герцогстве Брук, так что я даже не могу представить, кто нас придет убивать. Эх, вот нахер мы связались с этим барбером, три жены магички, так вот, что он делал, осенило меня, насколько они ему жены не знаю, да и дети наверное не от него, зато теперь понятно зачем он их убил, а потом пытался спуститься сюда, от живых улик он избавлялся, вот же ж, сука, и детей бы не пожалел, надо все рассказать императору, воскликнул Аркус, после чего на него уставились два снисходительных взгляда. Аркус, ну вот ты уже вроде большенький, а иной раз как ляпнешь, такую чушь, что я тебе только что говорил про хозяев этого заведения, да мы не то что до столицы, мы из этого трижды проклятого баронства не выйдем, это во-первых, а во-вторых, я тебе что, дверь к императору с ноги открываю, а пока мы будем пытаться к нему на прием попасть, тут нас за жопу и схватит, мы же не знаем, кто во всем этом замешан, а в-третьих, кто знает, может тут и доля императора есть, не может быть, отрицательно помотал головой Аркус, зачем это императору, Аркус, ты наверное не до конца понял, чему стал свидетелем, знаешь чьей спермой вот этот доктор оплодотворял этих девушек, я маг-целитель, обиженно пробубнил Сергус, ты труп, ну или снова аппарат эко, если тебе повезет, и тебя на этот раз не убьют, жестко отчеканил я, глядя на целителя. Так вот, Аркус, так сильно заморачиваться, ради того, чтобы девушки вынашивали детей от каких-нибудь посредственностей, никто не будет. Значит, они доставали самые-самые качественные образцы, как они это делали, я не знаю. Я догадываюсь, перебил меня Сергус. Обычно аристократы, развлекаясь на стороне, одевают специальный артефакт. Он сильно не вредит организму, но вот мужское семя при выходе из организма становится бесполезным. И зачатия не будет. Но я также слышал и про другой артефакт, редкий и дорогой. Он в небольшом радиусе блокирует работу других артефактов. Мне кажется, маги из древних родов заходили в заведение поразвлечься, а там их уже поджидали, и девушка после сайтия собирала жидкость с себя в стазис-камеру. «Док, давай без подробностей», — попросил я, ну смысл понятен. «Итак, Аркус, вверху над нами куча детишек герцогов, графов, баронов, в общем не последних людей в империи. Как думаешь, насколько сильно хозяева данного заведения захотят, чтобы эти папаши никогда не узнали о своих детях подземелья? Нам жопа», — обреченно сказал Аркус. Глава 44. Мы молчали, размышляя каждый о своем, думы были тяжелые, всем хотелось выйти живыми с этой ситуации, молчание нарушил я. «Сергус, а сколько тебе лет? Ну если не секрет, не секрет, мне 195 лет». По меркам мага ты еще очень молод, точнее сказать, у тебя еще вся жизнь впереди. Так ты же еще и маг-целитель, и всяко можешь менять свою внешность. Я прав? Да, не быстро, но могу. Ну почему тогда такой образ? А ты про это, усмехнулся Сергус. Да я могу сделать себе внешность 40-летнего юнца, но я ее перерос. В каждом возрасте есть своя прелесть. Сейчас моя внешность отражает мою суть. А-а, глубокомысленно произнес я, кивая головой, так вот, Сергус, не волить я тебя не буду, выполнишь одну мою небольшую просьбу, поможешь одной девушке, в качестве благодарности за изволение из рабства, и сможешь гулять на все четыре, вот только сам понимаешь, понимаю, я с вами если возьмете, не хочется мне обратно становиться, как ты там сказал, аппаратом эко, только ты тоже должен понимать, если вдруг вас захотят оставить на потом, то вот за мной точно придут в скором времени. По рукам, и я протянул ему свою детскую ладошку, как говорится, вместе и батьку легче бить, осталось переговорить с матерями-героинями, может я вас здесь подожду, Вдруг занервничал Сергус. Его нервозность оказалась оправданной, когда мы вышли в оранжерею, там собрались все те же женщины, и все со злостью смотрели на Сергуса. Я похлопал в ладоши, привлекая внимание. «Итак, девочки, слушаем меня. Сергус нам объяснил, что у него не было другого выхода, или смерть, или беременеть вас. Пока я задумывался, есть ли такое слово, высказались девочки. А свой член в меня пихать его тоже заставляли? Мы все зло уставились на Сергуса. Заставляли, заставляли, я же тоже высокоранговый маг, и меня заставили сделать тебе ребенка, и раз это все равно произойдет, почему бы не сделать эту процедуру приятной нам обоим», оправдывался Сергус. Некоторые женщины одобрительно закивали, некоторые что-то недовольно бубнили. И чтобы разобраться с этим вопросом раз и навсегда, я спросил: «Ну, остались у кого еще претензии к целителю?» «У меня», — выкрикнула какая-то девушка из толпы, — «он меня лапал во время процесса, а я просила его это не делать, и обещала отбить яйца». «Аркус, будь так добр», — попросил я. Аркус схватил Сергуса и удерживал до тех пор, пока девушка не подошла и носком ботинка не пнула со всей силы ему по сокровенному. От такого представления у меня яички поджались, и я на всякий случай повернулся к ней боком. Пока Сергус валялся на полу, поскуливал, держась за пах, я рассказывал девушкам, в какую ситуацию они попали, и почему им нельзя возвращаться домой. Конечно, нашлись и непонятливые. «Мой папа разберется с этими похитителями, он очень важный человек в баронстве. Отпустите меня, я сама доберусь до своего дома. Если сейчас кто-то попробует уйти из баронства и попадется кому-нибудь из графства Дрох или соседних баронств, у него выбьют всю информацию, и мы не успеем отсюда убраться. Поэтому пока никого отпускать мы не будем», — объяснял я все уже который раз. «Не, господин, бесполезно, лучше мы их в ошейниках так и поведем, а дома там госпожа Мария и наши девчонки разберутся с ними и объяснят по бабе, как они умеют», — сказал мне Аркус. «Так что, господин, делать будем? Заберем магичек с детьми и домой», — угрюмо произнес Аркус. «Ну с чего ли?» — возмутился я такому предположению. «Назначь кого-нибудь, чтобы за ними присматривали. И давай созывать командиров, введем их в курс дела и начнем действовать». И уже через час мы сидели в баронской трапезной, кушали деликатесы из кладовой Барабера и обсуждали планы на будущее. «Все и всех забрать», — стукнул по столу кулаком Рик. «Даже если вдруг окажется, что граф Дрох к магической ферме не причастен, и он о ней не знает, то все равно захвата города он нам не простит, может, сейчас и не пойдет на нас войной, потому что скоро гон, и он решит, что после гона из нас может никого и не останется, то вот после гона обязательно нас навестит. Если мы заберем все ценности только в баронской башне, да даже если и у всех горожан все до последнего медика отберем и уйдем с города, то граф нам даже спасибо скажет, сделает новым бароном своего сына, родственника или еще кого-нибудь, даст ему войско, и будем мы сидеть в осаде, без торговли, без всего, пока нас измором не возьмут. Но если мы заберем все до последней рваной тряпки, как из города, так и из его деревень, и заберем всех вплоть до нищего попрошайки, то новому барону тут просто будет нечего делать. Войско будет некому и ни за что кормить, на плантации некому будет работать, налоги не с кого брать, останутся одни стены, а зачем их охранять? И тогда новый барон вместе с войском вернутся откуда пришли. Все одобрительно загудели. «Согласен с тобой, вот только, что делать с приезжими купцами, искателями, ну и остальными мимо проезжающими?» — задал я резонный вопрос. «Это, господин, я беру на себя», — заулыбался Рик. «Я так понимаю, что нам теперь нет смысла скрывать и искусного алхимика с ее эликсирами, и особенного мага земли с его зачарованными изделиями, ну и наше подземелье с его богатствами. Все это перекрывает наша новая находка, куча малолетних магов и магинь, чью пропажу скоро обнаружат наши могущественные враги. В связи со всем перечисленным я предлагаю предложить купцам и искателям эксклюзивные товары и охоту на эксклюзивных магических существ подземелья, конечно же с условием временно не покидать наше славное поселение, хотя бы до тех пор, пока к нам не заявятся гости, а потом они и сами захотят у нас остаться еще на время». «Ну да, ну да, сгорел сарай, гори и хата. С этим я согласен, ну как мы будем людей к нам переселять, если они откажутся?» — спросил я. «Предложим им два варианта: или они собирают свои вещи и переезжают на новое место, где им будет выделен участок под жилье, под земледелие или мастерскую, смотря чем занимаются, или они переезжают на новое место, неся чужие вещи, и с надетым рабским ошейником. А времена, а нравы, покачал я головой, про себя подумав, когда в прошлой жизни читал книги про попаданцев, там, по-моему, герой снимал рабские ошейники с людей, а не наоборот. Глава 45. Некоторые из могинь были беременные, у других же были младенцы. Они во время нашего разговора спали в соседней с оранжереей комнате, под присмотром нянечек. В первую очередь отправить к нам решили могинь с детьми, с ними же отправлялся и я. Но перед сборами в дорогу, я выразил свои опасения Рику, что среди нянек и обслуживающего персонала, возможно, есть те, кто доносили на барона его начальству, и неизвестно, что от них ждать на острове, на что мне Рик ответил: «Ле, давай выстроим в ряд весь персонал с обоих этажей, со школьного и родильного, я их немного постращаю, а ты в это время проверишь их своей способностью, и не смотри так на меня, после того, как ты вычислил матерого вампира, уже многие догадываются, не думаешь же ты, что вокруг тебя одни идиоты, просто кто догадался, тот помалкивает». Мы так и сделали, и даже не удивились, когда вычислили четверых, по нянечке и охраннику с каждого этажа. Когда Рик выступил перед прислугой с речью, что мы знаем про шпиона, они сильно запаниковали, может, были и другие, но делать нечего. Этим же четверым одели рабские ошейники, и они будут направлены на работы, подальше от детей. После разговора с охраной, выяснилось, что они ничего не знают, они работали вахтовым методом, с условного места их забирали, поили сонным зельем, а просыпались они уже в подземелье. Схема была отработанной, платили им хорошо, и доходчиво объяснили, что с ними станет, если они будут болтать о своей работе. Некоторые из них были уверены, что работают на империю. После того, как мы им все рассказали, они проявили огромное желание стать жителями нашего поселения. Когда могини поднялись на этаж выше и увидели множество любопытных детских глаз, они впали в истерику, а потом возникли вопросы, где чей ребенок. У некоторых детей не было матерей среди этих могинь, это мне тоже рассказал Сергус. Они были, так сказать, списаны. И не все дети могинь здесь были, несколько могинь провели в подземелье больше 15 лет, всех детей инициировали в 14, а после куда-то увозили. Но когда некоторые из самых маленьких детей, увидев плачущих женщин, тоже заплакали, могини не выдержали и бросились их обнимать и успокаивать, несмотря на то, их это ребенок или нет. По всему этажу разнесся слитный плач, и я поспешил наверх. Послонявшись по комнатам баронской башни, увидел в одной что-то вроде музея, на полках и постаментах лежали различные предметы, статуэтки, шкатулки, оружие, вазы, книги, на стенах висели картины. Мое внимание привлек один предмет, это была примитивная гитара, точнее доска с натянутыми струнами. Струны были сделаны из неизвестного мне материала, но явно органического происхождения. Взяв столь необычный инструмент в руки, я щипнул его струны, послышался характерный звук. Повернувшись к своей охране и поудобнее перехватив инструмент, беспорядочно щипля струны, я изобразил игру на нем и заголосил: «Одна палка, два струна, я хозяин вся страна». Охрана моей игрой не впечатлилась и смотрели на меня, как на придурка, поэтому я решил заканчивать концерт, а охране сказал: «Передайте тому, кто будет собирать имущество с башни, все, что находится в этой комнате, пусть перенесут в мою подземную комнату». Главный отдал кому-то распоряжение, и тот пошел выполнять приказ, а я, забрав свою новую игрушку, пошел на выход готовиться к выезду. Там уже стояли телеги, на которых размещались могини с детьми и грузили их вещи, а за телегами собирается колонна из обслуживающего персонала подземелья, учителей и наставников. Заметив на телеге Сергуса, окруженного детьми лет 5-6, я махнул ему рукой и поспешил занять место рядом с ними. После того, как все собрались, мы с небольшим количеством охраны выдвинулись в путь. С нами поехал Яркус, ему надо было еще взять людей с острова. Дети смотрели на меня и Сергуса с настороженным интересом, и я решил разрядить обстановку, пытаясь хоть немного наиграть мотив, запел на русском. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Мой звонкий детский голос как раз подходил для этой песни. Дети сначала уставились на меня с расширенными глазами, а потом их настороженность исчезла, они заулыбались, начали хлопать в ладоши и пританцовывать. Так с детскими песенками, мы и доехали до острова, заметив нас охрана на воротах опустила мост и мы въехали внутрь нашего города. После увиденного мною в Баронском городе, и сравнив с нашим, я теперь точно уверен, что у нас город по местным меркам, осталось придумать ему название. Жители нашего города впечатлялись, при виде детского сада, начали собираться и устраивать расспросы. Магини с детьми, чувствовали себя растерянно и не знали, что делать, но тут показалась бабуля, походка истинной аристократки, она приближалась к нам вместе со своей свитой, я уже открыл рот, чтобы поприветствовать бабушку, но тут услышал: «Мама, София, Эма-Эма, София и я, а Аркус?» — выкрикнул Аркус, и заржал, не разобравшись, что происходит, потом понял, что сделал что-то не то и тихо свалил, а я, раскрыв рот, смотрел, как моя бабушка со слезами счастья на глазах обнимает симпатичную девушку, которая, плача, пытается что-то рассказать бабушке. А я, как увидела племянника, все боялась подойти к нему и сказать, что мы родственники. «Племянника?» — нахмурилась бабушка. «Ну да, Леонида Сидора, сына Марка, или я что-то путаю?» «Моя девочка, ты сильно путаешь, не узнать собственного сына», — осуждающе покачала головой бабушка. «Но как?» — шокированно уставилась на меня мать, «ведь мы с Бирадом назвали своего сына Кхуш. Это, девушка, как вас там, София, кажется, давайте сделаем вид, как будто я этого не слышал», — со злостью сказал я, и пообещал себе больше никогда не смеяться над чужими именами. Глава 46. Схватив за руку Сергуса, я повел его в дом. С новообретенной матерью, которая выглядит как ровесница моей дочери из прошлой жизни, я решил позже переговорить, да и не знал, как мне с ней себя вести, уж она-то точно догадается, что я не ее сын. Пусть пока ей бабушка объяснит про амнезию, да и сколько лет прошло с момента ее изгнания, всякое бывает, вот и сын столь кардинально изменился и повзрослел, может и прокатит, в любом случае, надо бы мне держаться от нее подальше, чтобы не вызывать подозрений. Может изобразить смертельно обиженного сына, рассуждал я. Вот блин, от пришедшей ко мне мысли, я даже остановился, мать же в подземелье пробыла 3,5 года, это если считать с момента ее изгнания с поебушек, родство Сергус быстро определит, и у меня появится, как минимум 2 братьев или сестер. Хорошо это или плохо? Хорошо, конечно, если нам удастся выбраться из сложившейся ситуации, то сильные маги моему роду очень будут нужны, а я постараюсь их сделать очень сильными, ресурсов у меня хватает, и уже в приподнятом настроении я двинулся дальше. Ключ от антимагических ошейников нашелся у барона, он его никому не доверял, а потом его передали мне, так что, зайдя в дом, я первым делом снял ошейник с Сергуса. «Какой странный материал», — задумчиво произнес я, разглядывая антимагический ошейник. «Калит», — сказал Сергус. «Кто тебя калит?» — не понял я. «Материал называется калит, находясь на теле мага, он не дает ему взаимодействовать с росой, ядро также заполняется, через каналы также можно выпускать росу, но только будешь увеличивать ее фон вокруг себя, а что-то сделать с ее помощью не получится. Кстати, очень дорогой материал, из него делают наконечники стрел для баллисты, при гоне самое распространенное и надежное оружие, в раз пробивает покров серьезным тварям». «О, это хорошо», — обрадовался я, — «надо кого-нибудь этим озадачить, пусть наделают побольше таких наконечников. Да у барона они есть уже готовые, как и сами баллисты, не думаю, что он на таком не позаботился в преддверии гона, так что не переживай, твои люди сами обо всем позаботятся». «Ну где, здесь больная, веди меня». Мы поднялись на 2-й этаж, и распахнув двери, я увидел куда-то ползущую Киру. «Ты куда поползла, и почему за тобой никто не приглядывает?» Я всех разогнала, устала смотреть на их скучающие лица. Я помог девушке усесться на лавку, а потом указал на Сергуса. «Вот», — выпятил я грудь колесом. «О, господин, вы дарите мне этого красавчика для утех?» — ехидно произнесла Кира. «Кто о чем? О голой Абане. Я когда уходил, тебе что обещал? Обещал достать из-под земли мага-целителя. И вот», — я снова показал на Сергуса, — «маг-целитель, которого я достал из-под земли, в прямом смысле слова. Пацан сказал, пацан сделал». «Пепе, правда?» — взволнованным голосом произнесла Кира, глядя на меня повлажневшими глазами. «А то ж», — сказал я и повернулся к целителю. «Ну давай, доктор, твори чудо». «Я магистр целительства», — недовольно буркнул Сергус. «А изменения внешности ей тоже убирать?» — спросил он у меня. «А вы и такое можете!» – воскликнула Кира. «Я, милочка, еще и не такое могу!» – снисходительно ответил он Кире. «Не, не надо такую красоту портить!» – завозмущался я. «У нее такие прикольные, и глазки, и зубки, и ушки!» «Надо!» – твердо ответила смущенная Кира. «Мне вас, господин, еще в столице охранять, когда вы в академию поедете, и проблемы с внешностью мне там не нужны, да и выделяться среди других я буду меньше, а мне с моей работой это очень пригодится». «Ну да», — со вздохом произнес я, — «правильно ты все говоришь, скрытнику лучше иметь меньше особых примет». «Да не переживай ты так, Леа», — с улыбкой произнес Сергус, — «сделаем из твоей девочки конфетку, уберем изменения внешности, будет выглядеть обычной чистой, но с очень симпатичной мордашкой». «Да она и так краса». «Не влезайте, господин», — перебила меня Кира, — «магистру виднее, он лучше знает, и уже Сергусу». «Ну давайте, господин маг, делайте из меня конфетку, я готова». Я только покачал головой и вышел за дверь. Миры разные, а женщины в них такие же, все хотят быть самой-самой. Все носились по своим делам, увидев мелькнувшую зеленую фигуру, я поспешил к Аркусу. Не стал его сильно отвлекать, просто в двух словах объяснил, что хочу от него, как от краснодеревщика. Аркус покивал головой и сказал, чтобы я предоставил ему чертежи с размерами. «Я надеюсь, он выкроет как-нибудь время для моей просьбы, и в скором времени у меня появится гитара. Нот я не знаю, играть толком не умею, но надеюсь на слух подобрать нужную мелодию, ведь в голове у меня столько музыки и песен, и в некоторых из них мне кажется, я помню каждый звук. А если посидеть и постараться, что-нибудь вспомнить, например, что-то из детства, из школьной поры, то я начинаю вспоминать детали и последовательность событий. Это я заметил в себе совсем недавно. И мне кажется, тут тоже поучаствовала роса, и я каким-то образом прокачал себе мозги, немного, но все же в прошлой жизни я так не умел, а если у меня получится развить свою память до абсолютной и увеличить скорость мышления, то это будет большим подспорьем в жизни. Глава 47. Быстро перекусив, я отправился к себе в комнату, чтобы не мозолить всем глаза, а ближе к вечеру, ко мне в спальню зашла София. «Можно? Проходи, Леа», — начала она, смотря в пол, — «прости меня за все, прости, что не узнала, прости, что оставила одного в этой злополучной деревне. Когда меня изгнали, я хотела добраться до города, а там обо всем написать маме, чтобы родители отправили кого-нибудь за нами. Я тебя оставила у хорошей женщины, не думала, что с ней такое может случиться. По дороге в город на меня напали двое мальков, хорошо, что я прятала кинжал под одеждой, и меня кое-чему обучали в графстве, да и пока скрывались с твоим отцом, тоже пришлось многому обучиться, поэтому с мальками мне удалось справиться, но они меня сильно ранили. Не помню, как добралась до стен города, вся в крови, в порванной одежде и с пустыми руками. Обрывками помню, как меня кто-то осматривал, как обрабатывал и зашивал раны, может быть, тогда и узнали, что я маг. Пришла я в себя уже в подземелье под башней, ну а дальше ты, наверное, догадываешься. Свою фамилию держала в секрете, боялась, что с помощью меня будут давить народ Сидора, ну и само собой молчала про тебя. В подземелье первой у меня родилась девочка, миленькая кроха, мать улыбнулась, а потом ее забрали, и она зарыдала, закрыв лицо ладонями. Вторым был мальчик, и я боялась того дня, когда придут и за ним, говорила она сквозь всхлипы, сотрясаясь всем телом. «Но пришел ты и спас нас». Она резко подошла и обняла меня так крепко, что из груди вышел весь воздух, продолжая реветь, гладила меня по голове. «Прости, прости меня, мой мальчик, если сможешь, прости, мама рассказала, что тебе пришлось пережить за эти годы, и чего ты сумел достичь, оставаясь совсем один, без средств к существованию, без памяти о прошлом. Я так горжусь тобой, мой милый, я так сильно тебя люблю. Прости меня, пожалуйста».